Глава 4. Ясмина. «Убирайся, беги из страны. Это все, чем я могу тебе помочь». Тихо шиплю, пока Валид разговаривает с одним из друзей. «Они меня найдут», — выпучив яростно глаза, одними губами произносит Алексей. Он нервничает, лицевой нерв дергается. «Не смей так со мной поступать». «А ты как собирался со мной поступить?» Говорить вслух не стала, не поймет. Эгоист до мозга костей. Теперь он не казался мне милым, добрым, домашним, уютным. И счастья с ним я бы не увидела. Как в один миг можно разочароваться в человеке? Я всегда считала себя разумной девушкой. Взвешивала каждое слово и поступок. Как говорили подруги, была скучной, а душой старой. Нет, конечно, я совершала ошибки, особенно в школьные годы, но на них и училась. С Лёшей я села в глубокую лужу и пока не знала, как все это переварить. Стыдно перед подругами. Обидно за то, что поверила. Унизительно, что это все видел и слышал он. «Я с вами в ЗАГС поеду», — слышу слова Алексея и мысленно закатываю глаза. «Чтобы она не передумала». «Не передумала? А я ему еще помочь хотела, о родителях его думала». А он о них подумал, когда во все это вляпывался. «Родне своей и гостям все объясню, а то некрасиво как-то получается», продолжает заискивать перед Валидом. Как Леша не понимает, что он лишь букашка на пути властного мужчины. Прихлопнет и не поморщится. Хотя пусть прихлопнет. Мне его даже не жалко. Взрослый парень, 25 лет, должен уже нести ответственность за свои поступки. Мне о себе думать надо». Я ведь не собираюсь замуж за Чехоева, а он не отступит. Я чувствую его настрой. Валид уже сидит на коне и празднует победу, хотя на лице нельзя прочитать ни одной эмоции. Он спокоен, это и беспокоит. «Яся, позвольте вас поздравить». Ко мне приближается друг Валида. «Красивый», отмечаю я. «В наше заведение часто приходят восточные гости». Богатые и известные большой публике, но ни разу не сталкивалась с такими вот экземплярами. Девушки на таких западают с одного взгляда. Яркие восточные черты в сочетании с бешеной харизмой и красивым телосложением. А еще циничная полуулыбка, которая не сходит с лица, и темный пронизывающий взгляд. «Не с чем поздравлять». Получается грубо, но я не собираюсь извиняться. Чувствую исходящую от него опасность. Хочется убежать, спрятаться, но я заставляю себя стоять на месте. «Вы нервничаете, Ясмина», — мягко звучит его голос. «Не стоит». Ласковый тон касается сознания, обволакивает, убаюкивает. «Посмотрите на меня». Просит, не приказывает. Сегодня это первый мужчина, который нежно и уважительно со мной говорит. Где-то на краю сознания испуганно бьется мысль: «Не делай этого!» Но я уступаю и поднимаю на него взгляд. Хитрый и опасный черный лис. Приходит в голову сравнение, прежде чем я падаю в омут. Меня кружит и куда-то несет. Не страшно. Валид. «Исчезни с глаз моих, пока я не передумал. Возвращать Кобе долг будешь сам. Я лишь договорюсь о процентах и отсрочке». «Ты же обещал! Яська готова за меня расплатиться!» Врет мне, глядя в глаза. Она не собирается уступать. Я эту девочку хорошо успел изучить. «Забираешь у меня жену, а на деньги хочешь кинуть?» Сжимаю руку в кулак до хруста. Мне хочется размазать его по стенке. Весь этот спектакль я устроил с одной целью. Показать Ясмине, что она ошиблась. Развеять ее иллюзии о крепком браке, где главное взаимоуважение, взаимопонимание и хрен пойми, что за любовь. Яся себе врет, что ей не нужны страсть и эмоции. Заперла себя в выдуманной раковине и не позволяет натуре раскрыться. Пару раз мне удалось проникнуть в защитную броню, и меня до сих пор накрывает. Стоит вспомнить, как это было. Что за тайны ты скрываешь за защитной маской? «Валид, можем ехать», — разворачивается ко мне друг. Я вижу, что Яся абсолютно спокойна, на губах легкая, несвойственная ей улыбка. Гоню от себя страх. Не люблю я вмешательств в сознание. Видел нехорошие последствия. Но Амир заверил, что никаких проблем не будет. По крайней мере, до тех пор, пока она не поймет, что вышла замуж против воли. Мы неслись на окраину Москвы в небольшой ЗАГС. Нужно было выиграть время. Нескольких друзей оставил с гостями. Пусть проводят их до ресторана. Отвлекутся, выпьют. Наверняка родные Егорова уже волнуются и непрерывно звонят сыну. Жениха Амир отправил к Кобе вернуть часть суммы, которую я передал Егорову наличными, и договориться об отсрочке на погашение остатка долга. Гульнара ехала с нами в машине. От нее отделаться не получилось. Амир предлагал провести с ней беседу, но я не позволил. Хватит того, что у нас невеста под гипнозом. Гуля действовала на нервы. Она не поверила, что подруга приняла две таблетки успокоительного, поэтому и ведет себя так странно. «Что вы с ней сделали? Наркотиками накачали? Я не позволю ей в таком состоянии выйти замуж!» «У меня и так на горизонте куча проблем. Еще она думать мешает!» Прикрыв глаза, пытался думать. Предугадать последствия своего поступка. На помощь брата я всегда могу рассчитывать, но боюсь, моя свадьба затронет и его. Самир начинал со спецназа, затем служил в секретном подразделении, прошел отбор и попал в личную охрану президента. 3 года безупречной службы, 2 повышения, личные связи на самых верхах. Кому-то очень не нравился такой стремительный рост, и Самира решили убрать. Тяжелое ранение, долгое восстановление. Вернуться в охрану президента не получилось, но ему предложили другую должность – возглавить подразделение невидимок. Своеобразное повышение, свободы больше, и все так же крутишься у верхов власти. При этом тебя вроде и нет. Чем занимаешься, непонятно. Для одних герой, для других преступник. Невидимок немного, несколько отрядов. У каждого свои цели и задача. Попасть сюда практически невозможно. И Блад роли не играет. Кто-нибудь, глядя на меня, скажет: «Конечно, рассказывай». Но я-то знаю, через что пришлось пройти, чтобы попасть не в самый элитный отряд невидимок. Мы выполняем разнообразную работу. И нас в любую минуту могут кинуть в самое пекло. «Так и будешь молчать?» Врывается в сознание надоедливый голос. «Если ты хочешь сохранить с Ясминой дружбу и быть вхожей в мою семью, ты сейчас же закроешь рот. В противном случае я выброшу тебя на обочину. Это будет последний день, когда ты видела свою подругу. Смелость не должна граничить с безумием». Высказывая Гуле, смотрел на Ясю. Она никак не реагировала, будто я не ору на весь салон, а тихо беседую с ее подругой о погоде. Заметила это и Гуля, но больше не комментировала. Я поймал взгляд Амира. Молча приглянулись, он продолжал настаивать, что никаких последствий не будет, а меня не оставляла тревога.